Жест равновесия 13. Углубление равновесия. Приобретая медитативное осознавание, мы все лучше понимаем, как войти в контакт с каждым переживанием, а поэтому не втягиваемся и не оказываемся пойманными ожиданием, разочарованием, обещаниями. В абсолютной перспективе есть лишь чистое осознавание. Само осознавание не имеет каких-то неясностей, так что оно принимает все привычки, все переживания. Как только переживания пройдут фильтры органов чувств и начинают накапливаться привычки восприятия, тотчас все образы, воспоминания, рефлексии формируют то, что мы называем сознанием. Это не значит, что вступает в бытие субстанциональное, оригинальное, специфическое сознание, original. Мы думаем, что имеет место сознание. Однако это лишь набор шаблонов, накапливающихся подобно пыли. Это накопление и есть то, что мы называем «я». Если можно было бы вынести эти привычные шаблоны, так что пространство ума стало пустым, мы не смогли бы найти никакого сознания вообще. В конце сознания, само сознание более не функционирует. Оно трансцендировано. Остается только осознавание. Настоящее осознавание, которое есть, имеет место, наличествует в нашем теле, в нашей энергии. Как мне узнать, что я осознаю? Скажут ли мне мои чувства? Нет. Чувства внутри сознания. И есть осознавание внутри сознания. Осознавание некоторых вещей. И есть осознавание за пределами сознания. Когда мы осознаем что-то, это внутри сознания. Мы сознательно осознаем существование там деревьев, неба, моря, людей. Мы абстрактно организуем наши переживания в определенные паттерны, шаблоны посредством слов и понятий, образов и идей. Но мистическое или более высокое медитативное состояние сознания не существует в пределах сознания. Оно выходит за пределы понимания органов чувств, за символы, понятия, идеи, паттерны, шаблоны. Без этого более глубокого осознавания мы все еще в тисках наших привычек и действий, даже несмотря на то, что в наших медитациях можем пережить довольно легкие положительные чувства. Легкие, light. Мне трудно понять медитацию, сосредоточенную на чем-то, как в случае визуализации или инструкции медитировать определенным образом. Визуализация – один из путей медитации. Очень полезный. Однако, продвинувшись на другой уровень, понимаем, что никто ничего не делает. Это и подчеркивается в наставлении. Когда мы реализуем, осуществляем такое понимание, то нет нужды в инструкциях, потому что мы уже там. Какова связь между концентрацией, сознанием и осознаванием? Когда мы концентрируемся, мы можем быть сознательными. но не осознаванием. Сознание без осознавания подобно молоку без сливок или апельсину без сока. Можно ли иметь осознавание без концентрации? Да. Это то, что мы пытаемся развить. Первое, мы концентрируемся. Второе, мы осознаем сознательно. И три, наше медитативное осознавание развивается, пока в конце концов осознавание не становится неограниченным, безграничным. Важно разбить свои концептуальные строительные блоки, так как концентрация в некотором смысле воздвигает стены вокруг медитации. Нечто ощущаемое, субстанциональное, вещественное. То, с чем мы можем себя связывать, ассоциировать. Прямое осознавание пытается проникнуть сквозь эту оболочку.